Ручная печать коня, единственная нужная для ее коронной техники, так и осталась неподвижна. Вместо того, чтобы расцепить руки, Мия решилась набрать в легкие побольше воздуха для новой, особенно плотной волны пара. Сейчас цель Мизукаге не враг, а те лужи с кислотой, что его окружают. Хоть бы только ее план сработал. Футтон. Каому Нодзюцу, дрогнувшим голосом прошептала пятая, покрепче сжав пальцы и лишившись половины оставшейся у нее чакры со следующим выдохом. Все, дальше гадать о шансах уже поздно и остается только довести до конца задуманное. Сработает. Обязательно сработает. Ради Чиджура Сао у нее должно получиться. Глупая женщина. Надменно фыркнул Тамура, глядя на подползающую к нему практически непроглядную стену пара. В прошлые 4 раза это не сработало, с чего бы теперь что-то должно поменяться. Вложив в атаку хоть всю свою чакру, ей никогда меня не достичь. Мне это ни к чему, зло подумала Мия, с замершим сердцем принялась ждать. Прошла секунда, другая, третья. Наконец, паровой вал достиг края защитной техники Хитакири, и Теруми хищно облизнула губы, звуки падающих на пол капель сказали ей достаточно. До этого, туман наседал совсем крохотными сгустками, почти не издававшими звуков. Теперь же крупные капли падали с потолка, стекались в ручьи. Шипение, с которым растворялись каменные плиты замка, стало громче, чем стук ее каблуков. Сделав шаг вперед, женщина едва смогла его расслышать. Хорошо, влаги скопилось уже достаточно. Теперь главное, не промахнуться и не бить Юки по ногам. Еще не хватало, чтобы пол под ним провалился и Хитакири получил возможность для побега или нового смертоносного маневра. Нет, целиться нужно в голову. Туман достаточно остыл и осел вниз, чтобы она хорошо видела свою цель. Суитон, Суирюдон, воскликнула Мей, вложив значительную часть оставшихся у нее сил в эту атаку. Да, вода замерзает, а при столкновении с техниками Хитакири, практически мгновенно. Ну и что, ударная мощь водяного дракона не станет ниже, если изменится его температура. Удар все равно получится страшный, и она не даст врагу и секунды, чтобы от него оправиться. Йотан, Гекида. Несколько небольших сгустков магмы отправились в полет следом за драконом. Не так точно, их задача немного в другом. Дракону удалось навредить обездвиженному Тамуре, до сих пор восстанавливающему свою правую руку. Мия не ошиблась, снаряд водяного дракона замерз сразу, как пересек границу техник, но его разгона хватило, а твердая структура льда сработала даже лучше, снеся Хитакири верхнюю половину черепа. Контроль третьего Мизукаге над областью ослаб, и лавовые сгустки снова нагрели воздух, расплавив застывшую кислоту, теперь покрывшую тело Юки целиком. Придется ему какое-то время побыть грушей для битья. Один из сгустков угодил ему точно туда, куда мгновением раньше попала ее обледеневшая техника. С повышением температуры, восстановление Эдотенси ускорилось, она видела это по его руке, но быстро застывшая корка охлажденной лавы мешала праху восстановить голову. Пусть Мия впервые столкнулась с этой техникой, но сражалась с третьим достаточно, чтобы понять, что внешние факторы способны влиять на скорость восстановления мертвеца. Выпустив последний лавовый снаряд, Мизукаге закашлялась. Только что у нее имелась половина запасов чакры, а теперь почти вся иссякла. В эти последние техники она вложила всю себя, сохранив лишь крохи, чтобы воспользоваться печатью Шизуни. Последняя вообще предназначалась не Тамуре, а области вокруг него. Нужно было согреть пространство, чтобы сама Мия смогла в нем находиться. Свиток только один, и ей необходимы гарантии успеха. Иначе она никогда не сможет смотреть в глаза жителям своей деревни. Это ее долг, как пятой Мизукаге. То, чего ее помешанный на личной силе предшественник понять не способен. Жалкое зрелище. Лучше не описать то, что она увидела, когда приблизилась к нему. От головы остался только подбородок с нижней губой и небольшим кусочком верхней. Кислота, оставленная драконом и разогретая лавой, проела его тело во множестве мест. Тамура лежал на спине, его конечности чуть подрагивали, а облачко серого праха беспомощно клубилось там, где должен был находиться нос и все остальное, выше него. Силен ужасающе, но абсолютно жалок. Достойный конец для такого, как Хитакири. Пальцы пятой с силой сжались на хрустнувшей в ответ бумаге. Ей неведомо, каким был его конец при жизни, но Мия сомневалась в том, что Ягура позволил ему умереть легко. Пусть Юки и не догадался, что именно Каратачи занял его пост, но вот имя своего убийцы, конечно же, знал. Похоже, убивать третьего Мизукаге теперь, Что-то, вроде традиций для его наследников. Верно, Яндайми сама, невесело усмехнулась она, присев на корточки над дергающимся трупом и расправила лист с печатью. Ао, Чиджура, простите меня, красивые губы Мизукаге дрогнули, но не руки. Руки остались уверенными даже тогда, когда первая соленая капля скатилась по ее скуле и твердо прижали лист бумаги к груди убийцы. Поданная в печать чакра дала нужный эффект. Мии волновалась, что не сработает, что неверно поняла что-то из объяснений Шизуне, но она волновалась зря. Юки Тамура получил, что заслуживал. Снова. А, едва его тело рассыпалось в прах, обнажив изуродованный стихиями труп незнакомого человека, как усталость и скорбь взяли свое и, сотрясаясь в рыданиях, Теруми Мии рухнула на колени, закрыв лицо ладонями. Сердце отступника стучало так сильно, что его звуки эхом отдавались в ушах. Якуши Кабуто напуган произошедшим, и ему совсем не трудно в этом признаться. Хирука мертв или умирает, а он остался один, против двоих саннинов. Они либо уже оправились от ран, либо вовсе не получили, а вот его рука, подмороженная техникой Хьотана Орочимару, до сих пор восстанавливается. Рана не смертельна, ему всего пары минут хватит, чтобы вовсе забыть об этом ранении. Но прямо сейчас о ручных печатях можно забыть. Конечно же, он боялся, злился. Именно так и смотрелась ситуация его глазами, всего секунду назад. До того, как за спинами саннинов он разглядел силуэт оригинального белого зицу, показавшего ему большой палец. И все-таки, время у него будет. Победить их он, вероятно, уже не сможет, но вот продержаться достаточно для того, чтобы призвать Табираму и сбежать, это да. А если повезет, еще и прикончит Джираю. В бою с ним, как будто расценивал свои шансы, как неплохие. А вот Рачимару в его глазах теперь и вовсе казался неуязвимым. Есть ли на свете техника или оружие, способные поразить это чудовище? Белый змей всегда был чрезвычайно трудным противником для любого шиноби. Может быть, только Мадара и Пейн смогли бы убить его наверняка, но больше в Акацке таких нет. Победить, еще может быть, но убить, ха-ха, да он же неуязвим. Думая так, как будто чувствовал то падение духа, то подъем. С одной стороны, прямо сейчас ему надеяться ни на что, но вот с другой стороны, если он сможет уничтожить белого змея, то не только ощутит долгожданную свободу, но и встанет вровень с сильнейшими из сильнейших, достигнет сразу всех своих целей одной победой. Правда, для этого потребуется совершить невозможное. Впрочем, для бывшего ученика Орочимару нет ничего невозможного. Только спешить не стоит, ведь Мадаре он все еще нужен, а Мадара нужен уже ему самому. «Ты показал отличные навыки, Кабуто-кун», — едко заметил Сандакаге, по привычке облизнув губы, «но теперь тебе лучше сдаться. Альянсу пригодится информация, которой ты владеешь, и я могу гарантировать тебе жизнь». «Жизнь в роли подопытного, заспиртованного экспоната в колбе», — зашипел тот, затравленно отступая на шаг за каждый шаг змея в его сторону. «Спасибо за предложение, Орочимару сама, но лучше уж я умру здесь, чем соглашусь на такое милосердие». «Жизнь заключенного, скорее всего», — тот невозмутимо пожал плечами, «во всяком случае, какое-то время, пока все не уляжется, а там посмотрим. Экспонатов в колбах мне, знаешь ли, и без тебя хватает. Не думай, будто твой отказ что-то меняет», — поддакнул Джирая, обходя Якуши сбоку и на всякий случай подняв руки перед собой. «Нам вполне по силам захватить тебя живым и без твоего согласия». «Ну как сказать?» Ирьонин опустил голову, хищно блеснув очками, и теперь смотрел на них из-под лобья. «Может, хватит, а может и нет». «Стой, Джирая!» О чем-то догадавшись, Орочимару настороженно замер и подал знак напарнику, что-то не. В ту же секунду, тела саннинов начали покрываться многочисленными и стремительно увеличивающимися белесыми опухолями. Это не могло остаться незамеченным, но среагировать не успел никто. Субстанция быстро разрасталась, скрывая под собой руки и надежно фиксируя их, отчего те не могли воспользоваться ручными печатями. Вот, на ней во множестве копий проявилась знакомая физиономия. Джирай остался стоять в бессмысленной борьбе с новой напастью, а вот белому змею не повезло, белесая мерзость покрыла и его ноги тоже, заставив рухнуть на пол. «Это еще что?» – возмутился Канаханин. «Арачи, оно вытягивает чакру». Как будто знал об этой технике Зицу. «Да, она лишает не только подвижности», – Джирая все верно подметил. «Ну что же, время осуществить задуманное теперь есть». Косой взгляд на собственную изувеченную руку открыл Ирьонину нерадостное зрелище. «Часть тканей придется удалить, чтобы ускорить восстановление. с этим лучше не мешкать. Пальцы правой руки замерцали привычной техникой скальпеля чакры. Недолго думая, Якуши принялся срезать им отмершую плоть. Хьотан сильно покалечил нервы, так что особых неудобств процесс с собой не принес. Болеть будет потом, при заживлении. Сноровисто удалив все лишнее, Кабуто закинул в рот пару таблеток и принялся помогать технике регенерации еще и мистической ладонью. Чем скорее он восстановится, тем лучше. Кроме того, его враги, все-таки саннины. Не стоит удивляться, если из этой ловушки они найдут выход, лишь бы не слишком быстро. По его подсчетам, осталось подождать всего 10 секунд прежде, чем он сможет вернуться в бой, когда это все-таки произошло. Первым оправился Орочимару, что Кабуто совершенно не удивило. Способность клана Кагуя не требовала от него печати. Бледный кокон, в который Зицу предусмотрительно упаковал ученого целиком, просто разорвало изнутри множеством костяных шипов, и тот немедленно вскочил на ноги, принявшись быстро срывать с себя оставшиеся фрагменты тел. Джирая поступил иначе. Правую сторону его ловушки разнесло Расинганом, что позволило саннину высвободить одну руку и уже ей освободить лицо. Едва получив доступ к кислороду, он сорвал с себя кусок клона Зицу, покрывший его голову, будто капюшон, и уже его волосы пришли в движение, за счет чего Джирая освободился уже целиком. Как раз к тому моменту, когда ухмыляющийся Кабуто со все еще кровоточащей рукой сложил нужные фигуры, пол слегка вздрогнул, исторгнув из себя деревянный гроб. Тут же пригодилась и кровь. Следующими в облаке дыма появились две крупные змеи, бросившиеся на саннинов. Орочимару не успел среагировать должным образом. Зицу особенно старался обезвредить именно его, и на полное освобождение от пут ушло много времени. Змея вмяла ученого в ближайшую колонну. Кажется, ту самую, из которой оригинальный Зицу подавал сигнал. Колонна не выдержала и от такого удара сложилась пополам, погребя белого змея под обломками. Но Кабуто не верил, что надолго. Джирая же оказался более крепок, и бросок змеи встретил новым расинганом, почти целиком погасив инерцию атаки и лишь чуть проехав ногами по полу. Змея такого отношения не оценила и высоко задрала раненую морду, чтобы напасть уже сверху и проглотить человека. Открытую пасть саннин встретил огненной струей, вынудив существо вернуться домой голодным. В тот же миг из-под обломков выстрелил тонкий луч, отсекший второму гаду голову, а следом за Кусанаги вылез и сам Сандакаге с недовольным выражением лица, но ничуть не пострадавший. Меч в его руке быстро принял привычный размер, и кончик поплыл дугой, выискивая новую цель. Но было уже поздно. Он проиграл. У самых ног Ильонина показался Зицу с озадаченной физиономией. «Поспеши, Кабуто-кун, нам нужно отступать». «Значит, Обито все-таки мертв», — догадался тот и кивком показал, что так и собирался поступить. Зицу тут же исчез в своем укрытии и, по всей видимости, поспешил покинуть страну железа. Призванные Кабуто и Дотинси не справились и все до единого были запечатаны, но он верно поступил, когда не стал призывать Табираму для этого боя. Чуть было не допустил оплошность, что могла помешать ему сделать это теперь, но все позади. Суитан, Суишаоха, не столько задеть врага, сколько выиграть последние секунды на побег и скрыть от врагов его действия. Таков был расчет, и он оправдался. Рядом в полу выбило каменную крошку удлинившееся лезвие Кусанаги, а на плечо Якуши легла ладонь второго Хокаге, и замок самураев остался в прошлом. Кадзира, бежавший впереди, топал в своих доспехах, как какой-то буйвол. Само собой, сверху его услышали. Только что оттуда доносился звон оружия, приглушенный чьими-то криками, но теперь там тихо. Кто-то кого-то победил, и теперь там засада, догадалась Гурин. Стоило бы предупредить союзника, но самурай уже почти преодолел последние ступеньки, и, когда она смогла разглядеть то, что ждало их впереди, успел обнажить меч и скрестить его с вражеским. «Сложи оружие, Кадзира», — раздался глухой голос из-за самурайского шлема. Гурин, выскочившая в просторный холл следом за своим самураем, только поморщилась. Восемь таких же истуканов в самурайской броне сейчас окружили проход в коридор, и их мечи указывали на них с Кадзира. Кроме них, тут находились еще около десятка клонов того белого существа, Зицу, что сорвал переговоры и инициировал атаку на замок. И, если она еще не разучилась понимать такие вещи, самураи и копии шпиона Акацки были заодно. Кроме перечисленных, в холле обнаружились еще и Мифуни со своей охраной. Причем, главнокомандующий страны железа был вынужден отбиваться от совместного натиска собственных телохранителей. «Что ты творишь, Кинджи?» — рыкнул тот, крепче сжав рукоятку и сделав шаг вперед, отчего мечи обоих высекли друг из друга несколько искр. Гурин чувствовала, что чакра Кадзира будто вскипела в его каналах. Самурай был в ярости и готовился убить всех, несмотря даже на то, что носил такую же броню, что и они, что вы творите. Акисуки-сан, Уракаку-сан, вас же, они не предавали меня, Кадзира, прервал его Мифуни. Голос главнокомандующего звучал немного сдавленно, а сам он пятился назад, зажимая левой рукой кровоточащий бок. Никто из них, но, Мифуни сама, они же, бедолага совсем запутался и едва не выронил меч, чем тут же воспользовался его противник, исполнив потрясающий в своей силе размах. Размах, который стоил ему правой руки. Гурин все еще не знала, что именно случилось с самураями, но зато она точно выяснила две вещи. Во-первых, Кадзира ей точно друг. А во-вторых, действия его противника – это суицид чистой воды. Из слов Мифуни она почерпнула то, что глава самураев не желает смерти никому из тех, с кем сейчас вынужден сражаться. Казнь Кинджи была быстро заменена на серьезную травму и также быстро исполнена. Кристаллический диск скользнул по его боку, зацепив бритвенно острым лезвием подмышку и перерезав сухожилие. Ослабевшая кисть тут же выронила рукоять катаны, и самурай повалился на бок, истошно крича, а техника Гурин промчалась дальше, воткнувшись одному из клонов Зицу точно в лоб. «Он будет жить!» — крикнула девушка своему оторопевшему союзнику и тут же бросилась к оцеплению, стремясь выбить как можно больше врагов. Еще двое клонов Зицу были нанизаны на кристаллические цветы, острыми лепестками выросшие прямо у них под ногами. Однако, цветов было больше. Гурин надеялась этой атакой убить всех Акацки разом, чтобы уже затем разобраться с теми, кого убивать не стоило, но большая часть белесых уродцев смогла избежать гибели, отскочив в сторону. Сенсоры и трое убитых даже не развеялись. «Никому из вас не нужно умирать», — зычный голос раздался из-за спины щетинившихся клинками самураев. Оттуда вышел мужчина, одетый в темно-фиолетовый плащ с золотым шитьем, и обратил спокойный взгляд черных глаз на новоприбывших. «Гинга». Гурин помнила, с каким отвращением смотрела на него Мизукаге. «Кадзира, верно, и знаменитая кристальная дева из скрытого звука. Ваша доблесть, не слушайте его», — крикнул стремительно бледнеющий Мифуни. «Это из-за его техники они». Монолог главнокомандующего был прерван неожиданной атакой одного из его телохранителей, которую тот с трудом отбил, пока второй заходил сбоку. «Прошу вас, остановитесь», — Гинга примирительно поднял ладони, — «нет нужды устраивать кровопролитие. Я всего лишь хотел, позволяйте ему говорить». Кровопотеря была значительней, чем девушка сперва решила, и голос Мифуни слабел, но старый воин заставлял себя говорить через силу. Это и есть его техника. «Гурин-сан, прошу вас, позвольте мне его убить». Кадзира стянул с себя шлем и зло отшвырнул в сторону. «Я должен сделать это сам». Он не стал дожидаться ответа и, издав боевой клич, рванул на расслабленного шиноби, чем вызвал у того лишь легкую улыбку. Гинга был абсолютно уверен в своей безопасности и не посчитал нужным даже поднять собственный меч для защиты. Гурин неплохо рассмотрела его оружие. Широкий, длинный тесак с черным лезвием выглядел опасным, но его владелец лишь расслабленно опирался на рукоять. Периферийное зрение девушки уловило движение слева и справа. Зицу отступали к дальней стене, пропустив вперед обработанных самураев. Мерзкая тактика, но это они зря. Щиатон, Сакура но Кисицу, выдохнула кунайчи в такт танцующим кистям рук, и стены ощетинились новой порцией кристаллических цветов. Большинство из клонов Зицу просто напоролись на них, но часть успела отскочить. Бесполезно, эти цветы совсем не похожи на цветы Сакуры, зато сама техника в точности повторяет цветение последней, просто она пока еще не завершена. С оглушительным хрустом, цветы взорвались мельчайшими осколками лепестками, мгновенно иссекшими оставшихся клонов и плавно осевшими на каменный пол. Самурайские доспехи выдержали, но мягкая плоть Зицу ничего не могла им противопоставить. Гинга и сам едва спасся, отбив часть своим мечом. Неплохо он им владеет, но Гурин видела мечников куда искусней. К сожалению, наемник Акацки неплохо подготовился. От тех осколков, что он не сумел отбить самостоятельно, его защитило двое обработанных самураев, что закрыли хозяина своими телами. Едва ли он ожидал, что для них эта техника не представляет угрозы. Просто повезло, что сама Гурин успела это учесть перед ее применением. «Мразь!» — взревел Кадзира, верно истолковавший увиденное. Да, Гинга легко жертвует своими пешками. Неудивительно, что они с Акацки теперь в союзе. Умри. Широкий взмах катаны породил горизонтальную дугу, сорвавшуюся с конца лезвия и стремительно помчавшуюся к замершему шиноби. Классическое средство против тех, кто привык полагаться на ручные печати. Удар самурая был великолепен, но, увы, пешек у его противника еще оставалось предостаточно. «Стой, Кадзира!» Она первой поняла, что происходит, но было уже поздно. Оба телохранителя Мифуне, подобно самому главнокомандующему, не носили броню. Их навыков было более, чем достаточно для защиты себя и своего господина. А Кисуке, тот, что пониже ростом, с бритой головой и татуировкой в виде дракона, повторил маневр двух других и вырос между Кадзира и Гинга. Парные клинки со свистом вспороли воздух, чтобы заблокировать технику, но Кадзира слишком много сил отдал этой безрассудной атаке. Оба клинка и тело самого Акисуки были разрезаны, а техника так и не достигла цели. Глаза самурая расширились от ужаса, когда он увидел, чего добился своими действиями. Гинга же только снова дернул уголками губ. Для его главного оружия создана благодатная почва. «Посмотри, к чему привела твоя импульсивность, Кадзира-сан», с мягким осуждением произнес шиноби, «по твоей вине погиб товарищ, я». Меч все-таки выпал из его руки, а сам самурай в ужасе схватился за голову. Мифуни хотел что-то сказать, но едва открыл рот, как потерял равновесие и был вынужден насесть на пол, оперевшись на свой меч. «Нет, я только. Разве тут есть еще чья-то вина, кроме твоей?» Сочувствующая улыбка Гинга стала чуть шире. Гурин не спешила вмешиваться. «Да, очевидно, что Кадзира сейчас обрабатывают, как и остальных. Она не позволит этому произойти, но жизненно важно понять, как именно Гинга это делает». Техника третьего глаза Кагуры не дала ничего, когда Кунаичи осматривала его жертв. Влияние его техники столь незаметно, что чакра бедолаг ничем не выдала ее. Никаких следов постороннего вмешательства, будто бы обработанные сами решились предать. Однако, чакра самого наемника сейчас двигалась. Особенно заметна концентрация у его горла. Голос. Он накладывает гиндзюцу голосом. Гурин не особенно владела иллюзиями. Это прерогатива Таюи, не ее. Но вот теорию знала очень даже неплохо. Пусть ей ни разу не встречались противники, способные на такое, Гурин знала кое-что о звуковых гиндзюцу. Недаром же, целый клан, что прославился только за счет них, стал частью Атагакури. Без какого-либо медиатора-проводника, такая техника не получится достаточно сильной, чтобы представлять угрозу. Потому Шиин использовали музыкальные инструменты. Суть в том, что нужный эффект мог быть достигнут только при звуковых колебаниях в определенном спектре, в котором технике не помешают посторонние звуки. Она как-то видела спарринг между Торустой и Оринжира, тогда обезвредил ее игру на флейте собственной, даже не воспользовавшись чакрой. Алхимик неплохо разбирался в теории и быстро догадался, что при достаточном умении в музыку Шиин можно внести диссонанс, чтобы оборвать ее действие. Сама Таюя научилась этому трюку в тот же день, когда о нем узнала. Человеческий голос, в принципе, на это тоже способен, но только хорошо поставленный, да и то эффект будет хуже, чем от музыкальных инструментов. Голос Гинга, кстати говоря, поставлен идеально. Даже она приостановилась, когда он заговорил. Пусть тихо, но даже сквозь шум боя все слышали его достаточно отчетливо. Нужная частота. У него, должно быть, великолепный слух, раз он понял, в какой частоте его будет слышно, пока рядом свистят техники и звенит сталь. Низкий голос, баритон, лишь немногим ниже, чем у Кимимора, и более гладкий, чем у Кагуя. Плавный, есть в нем что-то гипнотическое. Чтобы противостоять его технике, нужно или быстро атаковать в горло, чему помешают обработанные, либо противостоять ему в его же частоте. Звучит несложно, но есть одна проблемка. Гурин как бы, это, в общем, нет у нее музыкального образования, и слуха, и чувства ритма, и таланта, и вообще. Сейчас будет много проб и ошибок. Мелкая сучка Шиин никогда не должна узнать об этом, подумала девушка, решительно прочищая горло и порозовев скулами. Простите меня, Мифуни сама, но так нужно. Смирившись с тем, что чувство прекрасного всех в помещении будет вот-вот оскорблено самым варварским образом, она поглубже вдохнула и... В море страх внушают могучие волны, что с шумом несутся к скалистым его берегам. Человека, который внушает мне трепет, продолжаю любить до сих пор. Неровный и немелодичный, ее голос словно был создан, как оружие против искусства, Гурин всегда это знала. Она могла звучать мило и приятно, пока просто разговаривала, но сейчас от нее требовалось на ощупь угадать нужную высоту звука, после чего петь так долго, как она только сможет. И это, при ее-то навыках. Ну, хотя бы красиво петь ей ни к чему. Ломать ведь, не строить, верно? А волны взморья в белой пене, у берегов страны, когда по ней цветами были, я, завернув, послала бы их в дар тебе. Голос опускался все ниже, щеки пунцовели, а взгляды окружающих были направлены на нее. Кунаичи же не осмелилась спрятать свой, ведь ее враг, шиноби. Конечно, она должна видеть, что он делает. Ками, свидетели, как ей хотелось сейчас просто отвернуться ото всех. Стыдно, ужасно стыдно, но останавливаться ни в коем случае нельзя. Жемчужину ту, что в заливе морском, глубоко залегла под водою, даже после того, когда в руки свои я возьму. Верно, буду любить все сильнее и сильнее. Кто-то из самураев потянулся ладонями к ушам, но Гурин старалась не обращать на это внимания. Да она и сама все знает. Нечего тыкать ей в, кажется, это был Мифуни сама, ой-ё, сердце в море любви, волнуясь, не знает покоя, словно тот поплавок, на сетях, что рыбак забросил, в волны у побережья. Она, наконец, нащупала нужную высоту. Сейчас ее голос был грудным и низким, зато бубнеж этого гинга стал едва различим. Вот оно, они мешают друг другу, заняв одну частоту в спектре. Это, как пытаться усидеть вдвоем на одном стуле. Невозможно удержать равновесие. Краем глаза, девушка заметила, как кто-то из обработанных самураев закрутил головой из стороны в сторону. Будто человек, насильственно пробужденный ото сна. У нее получается. Получилось. Край другого глаза же уловил, как главнокомандующий выхаркнул немного крови и сложился пополам. Гурин лишь могла надеяться, что это ранение его так доконало, иначе стыду ее не будет предела. Наконец, ее голос не выдержал и сорвался, отчего девушка поперхнулась. Неважно, все равно она забыла, о чем там дальше поется. Главное, уже достигнутый гинга сейчас медленно пятится назад, опасливо поглядывая на приходящих в себя самураев. Время атаковать его в лоб. Щиатон, кхак-хак-ха, севшим голосом, как могла, Гурин продекларировала название своей техники. Пальцы сплясали стремительной пируэтой в воздухе, перед ней материализовалась целая туча аметистовых сюрикенов. Глаза гинга расширились на пол лица, когда он понял, что в этот раз прикрыться ему неким. Сюрикены быстро раскручивались, оставаясь пока на месте, и время будто остановилось за мгновение до казни этого мерзавца. Она выждала достаточно. Пора. Аметистовая туча мгновенно ринулась в атаку, широким фронтом и так быстро, что уклониться от нее не смог бы Кимимора. Гинга не желал сдаваться и поднял меч. Не отобьет. Даже Тору не смог бы отбить их все, уж Гурин постаралась, чтобы снарядов гинга хватило. На несколько жизней вперед хватит. С глухим стуком, снаряды вонзились в старомодный деревянный доспех, покрашенный в ярко-синий цвет и зачем-то отделанный белоснежным мехом. Стоп, что? Это было неплохое выступление, кристальная дева. Голос гинга дрожал от пережитого им испуга, но сам шиноби выглядел довольным. Рядом с ним, из ниоткуда появился Эйдатинси с хмурым лицом и сейчас держал его за плечо. В следующий раз марионетка не позволила ему закончить, мгновенно исчезнув и забрав его с собой. Девушка зябко поежилась. Чакра мертвеца немного превосходила даже ее собственную в плотности и количестве. Это очень много, если кто не понял. И Гурин могла ощутить ее, даже не прибегая к своей технике. Ужасный враг. Хорошо, что он не остался тут. Что, где я? Такое бормотание слышалось сейчас со всех сторон. Самураи приходили в себя с разной скоростью. Кто-то уже рвался оказать помощь главнокомандующему, а кто-то только головой по сторонам крутил. Кадзира же подошел к ней и тихо произнес. Это было невероятно, Гурин-сан, я еще никогда. Тук, но лапка девушки, стукнувшая его по темени, не позволила ему договорить. Ты ничего не слышал, ясно, Кадзира? Севшим голосом зашипела на самурая Гурин и тут же закашлялась. Ты, кха-кха, ты понял меня? Конечно, кивнул тот, виновато улыбаясь и потирая голову. Вы победили его без лишних слов, Гурин-сан. То-то же, кивнула она и снова согнулась в приступе кашля. Техника третьего глаза Кагуры, тем временем, нащупала их конечную цель. Водянисто-серая чакра человека, о котором предостерег ее прежний Цучикаге, истаивала в воздухе. Кто-то все же смог его одолеть, оставшись с ним один на один. Жаль, что она не успела, Но хорошо, что все закончилось. В разгромленном чьей-то битвой, безлюдном зале застыли все звуки, кроме, может быть, только звука падающих с потолка в широкую лужу редких капель воды. Окажись тут сейчас кто-то из хозяев замка, то обязательно схватился бы за голову в ужасе от того, что сотворили неизвестные с его жилищем. Пол усыпан каменным крошевом, в нем многочисленные выбоины от ниндзюцу. Копоть на стенах, упомянутая лужа и еще несколько, поменьше. Одна колонна почти полностью разрушена. Еще и веревка какая-то на полу валяется. И меч странной формы, почти прямоугольный, с приметными закорючками на каждом из углов. Одной уборкой тут не обойдешься, это верно. А вот ремонт влетит в копеечку. Безо всякого предупреждения, посреди зала возникает черная воронка и расширяется настолько, чтобы в нее мог пройти человек, ростом немного выше среднего и не склоняя головы. Несколько мгновений ничего не происходит, но вот, из воронки показывается нога, обутая в деревянную сандалию и уверенно встает на разбитую каменную плиту. За ней, из портала выходит улыбчивый юноша с глазами цвета ясного неба и взъерошенными, ядовито-оранжевыми волосами. За ним следует еще один, его ровесник, разве что с лицом человека спокойного и рассудительного. Длинные черные волосы убраны в аккуратный низкий хвост, а под умными глазами залегли тени от многодневной, кропотливой работы. Вот, сразу видно ответственного человека. Оба оглядывают учиненное вокруг безобразие, пока портал сужается за их спинами и, наконец, исчезает. Хокаге издает усталый вздох, а его спутник озадаченно чешет затылок. Так проходит несколько секунд и вот, наконец, рыжий оборачивается к своему серьезному другу. Выходит, настоящий Мадара все еще где-то там. Голос Ринджира Тору расслабленный, никто посторонний не распознал бы в его озадаченности искусную подделку. Я догадывался, что он лишь выдавал себя за Мадару, снова вздохнул Итачи. Как и его товарищ, пятый Хокаге отлично умеет скрывать свои истинные чувства. Только алхимик мог заметить мелькнувшую в его взгляде тень тревоги, даже если Мадара действительно жив, то уже так стар, что не способен сражаться. Никому не дано превзойти само время. И правда, растерянно кивает тот, что-то ища глазами на полу, но никак не находя этого. Впрочем, раз с Абитом мы разобрались, то угроза миновала. Я имею в виду, если не считать Пейна, похоже на то, слабая улыбка трогает лицо Хокаге. Пусть она едва различима, но зато контраст хорошо заметен. Еще несколько секунд оба неторопливо оглядываются. В процессе, выражение Тору немного меняется и в нем появляется намек на волнение. Итачи, тыквенный сосуд пропал. Серьезным, не похожим на его повседневный, голосом сообщает он, за нашим боем все-таки следили. Нехорошо, его собеседник также искусно изображает тревогу, значит, чакра девятихвостого леса у них теперь есть. Снова тишина, секунды тянутся почти вечность, но вот подвижное лицо Тору снова меняется. Теперь на нем ничем не скрыть злорадного ликования. Вот он, истинный лицедей. Хокаге видит это и тоже немного расслабляется. Теперь можно. Он клюнул, ухмыляется алхимик и весело подмигивает Учиха. Зицу заглотил наживку. И теперь мы тут одни, Тору. Итачи немного мнется, отчаянно подбирая слова. Нет, Аджанута-сан, нет, простите, и низко кланяется, демонстрируя раскаяние. Новое имя необычайно трудно произносимо для него. Ну ты специально что ли? Мгновенно киснет его друг и обиженно складывает руки на груди. Зови меня, как раньше, Оба имени ведь настоящие, Итачи. Прости, с еле заметным облегчением улыбается тот, но твоя история такая длинная, что я уже совсем запутался. Эх, не хватило нам 3 дней, огорченно вздохнул Ринджира и тут же весело фыркнул. Зато, разыграли все, как по нотам, Тут его лицо стремительно бледнеет, а голубые глаза испуганно расширяются. Черт, что-то не так, участливо интересуется Учиха. Ситха стервенело чешет затылок, почему-то избегая смотреть ему в глаза. Я тут вспомнил, что без Абита их дурацкий план мог застрять и, возможно, возможно, что убрав его с доски так рано, мы все испортили. Глаза Итачи округляются и стекленеют. Это видит его собеседник и бледнеет еще сильнее. Снова повисает пауза, в течение которой волнение величайшего в мире алхимика можно потрогать рукой. На этот раз он не притворяется. Зато Хокаге бросает на него едкие взгляды, или все-таки нет, загадочно произносит он и, не удержавшись, фыркает, как только что фыркал ситх. Что? Севшим голосом переспрашивает тот, На что Учиха отвечает легким смешком. Мадара уже тут, сквозь смех пятого проступает еще что-то. Настоящее беспокойство, но и облегчение вместе с ним, когда явился Кабуто, я заметил кое-что странное. В его очаге присутствует примесь чужой чакры, очень похожей на чакру Саски. Точно. Хлопнув пару раз ресницами, голубые глазища алхимика распространяются на все лицо. Рью ведь говорил, что они оба – реинкарнация какого-то мужика из прошлого. Фух, пронесло. Выдыхает он снова и расслабленно улыбается. Кто бы говорил о реинкарнации мужиков из прошлого? Тихо смеется Хокаге, но, вообще-то, нам и правда повезло. Если бы Мадара не воскрес, мы бы сейчас оказались бы в такой заднице, из которой не выбраться ни на своих двоих, ни порталом. Ситх незаметно вздрогнул и поежился. Прости, я слишком увлекся и был невнимателен. Я ведь тоже обдумал все это только что. Итачи пожал плечами, выходит, я тоже увлекся. В любом случае, нам повезло и волноваться пока ни о чем. Только план твой, Тору, не слишком ли тяжелыми будут последствия? Мы с Рачи пытались придумать ему альтернативу, но так ничего и не придумали. Тот виновато развел руками, это единственный способ обставить все так, как требуется нам. Сам ведь понимаешь, что Мадару можно было бы просто победить, а вот ее, по крайней мере, ты учел все риски, вздохнул Хокаге, понятия не имею, как убедить Мизукаге сама к нам прислушаться. Это все может ей очень не понравиться. Она показалась мне довольно рискованной женщиной, но при том умной. Ситх пожал плечами, а вот даймё, это действительно проблема. Эту проблему я еще могу решить, уверенно произнес Учиха и тут же скис, хотя... Так я превышу свои полномочия и стану отступником. В глазах всего мира, значит, ни в чьих глазах, алхимик безмятежно смежил глаза и похлопал сутулившегося друга по плечу. Мы справимся, Итачи. Иначе ведь все равно никак нельзя, это верно, обреченно выдохнул тот. Пойдем искать остальных, ага, заулыбался Тору и потопал к двери. Мне бы его уверенность, мечтал Хокаге, глядя ему в затылок. Что-то затянулся их бой. Эта мысль уже минут пять не давала кисами покоя. Рейкаге оказался крепким орешком, не то слово. Последние две минуты они провели в полностью затопленном помещении. Хашигаки не постеснялся выделить пятую долю своей чакры на то, чтобы заполнить водой весь этаж, от пола до потолка. Еще и удерживал ее массу от того, чтобы та пролилась этажом ниже. Изматывает это, знаете ли, но по-другому, увы, никак. Киканбаэй. Персона важная и к бою с ним нельзя относиться небрежно. Собственно, Кисами был уверен, что техника Великой Водяной Тюрьмы все-таки положит этому бою конец. Ну правда, он ведь единственный, кто может дышать под водой. Посиневшее от напряжения лицо Рейкаге было согласно Сакацки, но вот сам Эй категорически не желал принимать эти правила. Сперва все шло просто превосходно. Рейкаге быстрее, но не в воде. В воде его скорость не значит ничего. Он сильнее. Да нет, их физическая мощь примерно равна. В первые секунды тот растерялся и едва не наглотался воды от неожиданности, однако быстро составил новый план боя и вот итог, проблемы снова у Кисами. Чертов Рейкаге просто позволил своему телу коснуться дна, присел и, покрывшись синими всполохами чакры молнии, со всех сил оттолкнулся. Он проделал этот трюк несколько раз, без проблем нащупав опору в новых условиях и вернув преимущество в скорости. Прошло еще совсем немного времени и адаптировавшийся окончательно, Рейкаге перешел в атаку. Удивительное дело, но его новая тактика уж больно напоминала акулью. Использовав физическую мощь тренированного тела на полную, Эй разгонялся, отталкиваясь от поверхности и атаковал кисами вскользь. Даже так, Акацки неплохо уклонялся от самих ударов, зато созданные противником, хаотические подводные течения то и дело сносили Хашигаки с места и вынуждали искать опору самому. Жуть какая-то. Бой постепенно сместился в тот зал, в котором совещались Каге, когда они напали. Тут кто-то неплохо все разгромил в отсутствие кисами, но сейчас помещение пустовало. Достаточный простор зала совещаний позволил Акацки, наконец, частично нивелировать новообретенное преимущество Рейкаге и перейти в осторожное контрнаступление. Почему осторожное? Потому что не так и не пришла в себя и, чтобы девушка не задохнулась, мечник поместил ее в обратную водяную тюрьму, сферу из воды, наполненную воздухом. Надолго этого не хватит и, чтобы защитить ее, ему стоит поторопиться. Он бы слился с мечом и разгромил оппонента, но, увы, в этой форме способность самиходы не отличает врагов от друзей, так что не тоже может пострадать. Как-то это расходится с тем, чего он тут добивается, да. Буль-буль-буль, гневно выкрикнул Райкаге, грозно глядя на Хашигаки и еще пальцем провел по горлу, чтобы было понятнее. Ну, тут и без слов понятно, что он имеет в виду. Кисами недовольно скривился. Эй, выглядит так, словно вот-вот захлебнется насмерть, но при этом успеет прихлопнуть и Акацки. Сколько бы времени не заняло у него собственное утопление. Такой себе прогноз, если честно. Не будь тут этих стен, и мечник бы уже победил. Но беда в том, что они есть. Радует еще то, что Райтон Нойорой не распространяет статический заряд по воде, так что Кисами более-менее держится. А дистанционных атак у Ия нет, если не считать его любимую тактику, использовать себя в качестве тарана. Косой взгляд в сторону Ни, девушка так и не пришла в себя. Плохо. Она жива и ее жизни ничего не угрожает, но возможность перенестись Хирайшином на улицу и добить Яндемира и Каге там слишком соблазнительно, чтобы о ней не думать. Похоже, один мечник тут слишком привык к хорошему и расслабился. Размяк. Думая об этом, Кисами только шире ухмыльнулся и сложил серию знаков. Раз уж и снова контролирует поле боя, то пускай отвлечется на что-нибудь еще. 5 сгустков воды уплотнились вокруг Хашигаки и сформировались в огромных акул. В разгромленном зале им хватает места для маневров. Впрочем, едва ли он сможет сбежать, спасая напарницу. Райкаге требуется убить, и у него как раз созрела неплохая мысль о том, как этого добиться поскорее. Тем временем, Эй снова пробулькал что-то угрожающее, потратив впустую остатки воздуха и полыхнул Райтоном так, что Кисами едва удержался от того, чтобы не закрыть глаза ладонью. К счастью, зрение под водой ему не так уж и обязательно. Это его территория, и Райкаге только хуже себе сделал. От стремительного таранного удара мечник уклонился играючи, его сенсорика прекрасно заменяет ему все 5 чувств, когда он в родной стихии, и радиус ее действия сильно растет в воде. Вот только и это понял немного раньше и, честно говоря, Кисами ждал от него чего-то похитрее. Жизнь полна разочарований, честное слово. Впрочем, бой и так вышел познавательным. А вот второго удара, нанесенного с такой скоростью, Кисами уже не ожидал. Да, вместо того, чтобы придумать хитрый план и заставить его совершить ошибку, Райкаге просто начал атаковать еще быстрее. Кто-то мог бы усомниться в том, что у этого человека вообще есть мозг, но Хашигаки понимал ситуацию лучше сторонних наблюдателей, будь они тут. У Киканба и правда нет другого выбора, и этот вариант действий для него наилучший. Акацки мотнула, закрутила под водой, и остаточная инерция 7-го по счету удара в серии впечатала в стену так, что даже под водой силы удара хватило на солидную вмятину. «Как-то все не по плану происходит», — подумалось Кисами, пока он тряс головой из стороны в сторону, сбрасывая оцепенение. Удар, достойный Райкаге, нанесенный в неудобных для последнего условиях и притом настолько удачный, что мечнику теперь приходится тратить драгоценные секунды на приведение себя в чувство. Ужас, что творится. Если он прямо сейчас не захлебнется, у Хашигаки действительно могут начаться проблемы. Акула и предпочел игнорировать, верно рассудив, что со смертью пользователя техники, та распадется и уже не будет представлять угрозы. К счастью, Акацки, атакам Райкаге под водой не хватало непредсказуемости, оттого Кисами все еще держится и куда лучше, чем противник. Пару раз тот по неосторожности задевал лезвие самиходы, нечаянно делясь чакрой с Хашигаки. А мечник и рад стараться, дармовая чакра тут же шла на восстановление ущерба, нанесенного очередным зверским приемом, от которого почти невозможно уклониться. И все-таки Акацки этот бой выиграли, хоть и с трудом. Выиграли бы, не явись к маяку в кармане Кисами второй Хакаге. Похоже, думал он, исчезая в Хирайшине вместе с Ни, у других дела пошли не так хорошо, как он надеялся. В любом случае, главное было достигнуто, если он верно понял план Мадары. Альянс, хоть и был сформирован, все же уже не войдет в полную силу. Да и потери среди Каге с охраной наверняка тяжелые. Когда это случилось и вода резко хлынула вниз, просачиваясь на другие этажи здания, Эй издал яростный вопль и нечаянно ускорил процесс, вмазав пудовыми кулаками в каменные плиты пола перед собой. Все-таки ушел. Оба ушли. Ему всего секунда требовалась для победы, но Акацки, будь они прокляты, продумали все до мелочей и снова ускользнули от его ярости, оставив после себя бездыханное тело Ши. И Даруи еще неизвестно, куда запропастился. На фоне прочего, Рейкаге всерьез переживал за благополучие своей правой руки и бессильно скалил зубы, разглядывая огромную дыру в полу, которую сам же и проделал только что. Ничего, война еще даже не началась. Он еще отловит этих ублюдков по одному и выдавит из каждого жизнь, каплю за каплей. Клянусь, сквозь зубы процедил он, когда наконец откашлялся. Похоже, даже несмотря на то, что вся эта ситуация с нападением никак не может считаться везением, ему не повезло особенно. Или повезло, тут не просто решить, что именно из двух. Когда Даруи проваливался в технику Оренжира Ноакума, то был готов приземляться на ноги и вступать в бой немедленно, однако, попал он немного не туда и, похоже, чуток застрял. Чулан со всякими хозяйственными вещами, вроде ведер, швабры и бутылок с чистящими средствами, достаточно просторный, чтобы этого добра тут скопилось на целую роту самураев, и дверь, ведущая на свободу. Он, честно, пытался ее открыть, но дверь оказалась надежно заперта. Тогда, прошу прощения, пробормотал Джонин и со всей силы вмазал по ней кулаком, чтобы тут же сложиться пополам, баюкая ушибленную руку. Дверь же, будто издеваясь над ним, сверкнула символами Фуин и снова затихла. Работа Узумаки, не иначе. Стены тоже оказались укреплены этими символами, так что, да, даруй тут надолго. Вот блин, уныло буркнул он, усаживаясь прямо на пол и вслушиваясь в далекий шум битвы. Видимо, теперь он тут и живет.